Глава 8. Испанец. Ласточка, справившись с бурей в Бискайском заливе, обогнула мыс Финистер и из бурных вод попала в тихую солнечную лазурную гладь. Это было точно мгновенный переход от зимы к весне. И она неслась, накренясь левым бортом, подгоняемая легким восточным ветром. Капитан Лей совершенно не имел в виду проделать столь длинный путь, не придя к какому-нибудь соглашению со своим пленником. Но ветер был сильнее, чем его намерение, и подгонял его на юг, так что ему надо было ожидать, пока ветер ослабеет. Поэтому и случилось, к счастью для Лайонеля, что шкипер принужден был обождать, пока они не очутились у берегов Португалии, не особенно привлекательных в то время для английских моряков, прежде чем приказал привести к нему сэра Оливера. В тесной каюте на корме судна сидел его капитан за грязным столом, над которым раскачивалась лампа в такт легкой качки судна. Он курил вонючую трубку, дым которой тяжело висел в воздухе этой маленькой комнатки. И около него стояла бутылка нантского. К нему привели сэра Оливера, руки которого все еще были связаны за спиной. Он исхудал, глаза его ввалились, и он был неделю не брит. Так как он был настолько высокого роста, что ему невозможно было выпрямиться в этой низкой каюте, ему подали табурет. Он молча сел и рассеянно посмотрел на шкипера. Лею стало неловко от странного спокойствия, так как он ожидал гневных вспышек. Он отпустил обоих матросов, которые привели сэра Оливера, и когда они заперли за собой дверь каюты, обратился к своему пленнику. «Сэр Оливер», — сказал он, поглаживая свою рыжую бороду, — «вас подло обманули!» Солнце светило в окно каюты и освещало бесстрастное лицо сэра Оливера. «Не было необходимости, мошенник, приводить меня сюда, чтоб сообщить мне это», — ответил он. «Совершенно верно», — сказал Лей. «Но я должен еще кое-что прибавить. Вы думаете, что я оказал вам плохую услугу, но в этом вы ошибаетесь. Благодаря мне вы отличите верных друзей от тайных врагов, поэтому вы теперь будете знать, кому доверять, а кому нет». Казалось, что сэр Оливер слегка очнулся от своего оцепенения. Он вытянул одну ногу и кисло улыбнулся. «Вы, пожалуй, кончите заявлением, что я вам обязан», — сказал он. «Вы сами кончите тем, что это скажете», — подтвердил капитан. «Знаете ли вы, что мне приказали сделать с вами?» «Я не знаю и не желаю знать», — был странный ответ, произнесенный усталым голосом. «Если вы хотите рассказывать мне это, чтобы развлечь меня, то можете не беспокоиться». Этот ответ не мог помочь капитану. Он несколько раз затянулся из своей трубки. «Мне приказано», — сказал он наконец, — «отвезти вас в Берберию и там продать в услужение маврам. Чтоб помочь вам, я сделал вид, будто согласен на это». «Проклятие!» — выругался сэр Оливер. «Вы воображаете, что я поверю этим сказкам? Погода была против меня. В мои намерения не входило проехать с вами так далеко к югу, но буря гнала нас. Теперь она кончилась. Если вы не будете на меня жаловаться и возместите мои убытки за то, что я сойду со своего пути и потеряю груз, на который я рассчитываю, я поверну судно и через неделю доставлю вас домой». Сэр Оливер посмотрел на него и угрюмо усмехнулся. «Какой же вы, однако, негодяй!» — воскликнул он. «Сперва вы берете деньги за то, чтобы увезти меня, а потом просите меня заплатить вам за то, что вы доставите обратно». «Вы несправедливы ко мне, сэр. Я могу быть верным, когда меня нанимают честные люди. И вы знаете это, сэр Оливер. Но тот, кто верит негодяям, дурак, а я не дурак, это вы тоже знаете. Я сделал это, чтобы открыть вам негодяя и помешать ему, а также для того, чтобы извлечь из этого какую-нибудь пользу для своего судна. Я откровенен с вами, сэр Оливер. Я получил от вашего брата 200 фунтов деньгами и драгоценностями. Дайте мне столько же и...» Внезапно все оцепенение сэра Оливера слетело с него. Оно спало с него, как плащ, и он наклонился вперед, совершенно очнувшийся и даже гневный. «Что вы говорите?» — крикнул он резким громким голосом. Капитан смотрел на него, забыв о своей трубке. «Я говорю, что если вы мне заплатите ту же сумму, которую заплатил ваш брат за то, чтобы увести вас». «Мой брат?» — проревел тот. «Вы говорите, что это мой брат?» «Я сказал, ваш брат». «Мастер Лайонель?» — снова спросил тот. «Разве у вас есть другие братья?» — переспросил капитан Лей. Наступила пауза, и сэр Оливер, поникнув головой, глядел прямо перед собой. «Дайте мне сообразить, — наконец сказал он. — Вы говорите, что мой брат Лайонель заплатил вам деньги, чтобы увести меня. То есть, что моим присутствием здесь, на вашем дрянном суденышке, я обязан ему? А кого ж другого вы подозревали? Не предполагали же вы, что я это сделал для собственного развлечения?» «Отвечайте! — крикнул сэр Оливер, корчась в своих оковах. — Я уже ответил вам несколько раз. Но вам, повторю еще раз, если вам так трудно это понять, что ваш брат, мастер Лайонель Тресселиан, заплатил мне 200 фунтов, чтобы увезти вас в Берберию и там продать в рабство. Ясно ли вам теперь?» «Так же ясно, как то, что это неправда. Ты лжешь, собака!» «Тише, тише!» — добродушно проговорил капитан Лей. «Я утверждаю, что вы лжете!» Капитан Лей несколько секунд наблюдал за ним. «Вот как!» — сказал он наконец, и молча подошел к сундуку, стоявшему около деревянной перегородки его каюты. Он открыл его и вынул кожаный мешок. Из него он вытащил горсть драгоценностей и сунул их под нос сэру Оливеру. «Может быть, они вам знакомы?» — сказал он. «Я получил их, потому что у вашего брата не было 200 фунтов наличными деньгами. Взгляните на них!» Сэр Оливер узнал кольцо и грушеобразную жемчужину, серьгу его брата. Также узнал медальон, который сам подарил Лайонелю 2 года назад. И так, одну за одной, он узнавал каждую из положенных перед ним драгоценностей. Голова его опустилась на грудь, и он сидел несколько времени как человек совершенно ошеломленный. «Боже мой!» — простонал, наконец, несчастный. «У меня никого не остается. И Лайонель тоже, Лайонель!» Рыдания потрясали этого огромного человека. Две слезы медленно скатывались по исхудавшему лицу. «Я проклят!» — сказал он. Никогда, не будь этих доказательств, не смог бы он поверить этому. С того момента, как на него напали у ворот замка Годольфин, он считал, что это дело рук Розамунды. Его оцепенение происходило от мысли, что ее уверенность в его вине и ее ненависть к нему довели ее до этого. Ни на одну минуту он не усомнился в переданном ему Лайонелем известии, что его зовет мисс Розамунда. Это было для него горько и мучительно и привело к полному безразличию к ожидавшей его судьбе. Но все же это не было так ужасно, как теперешнее открытие. Во всяком случае, у нее были основания для ненависти, заменившие ее былую любовь. Но какие основания были у Лайонеля? За всю любовь, которую он вылил на Лайонеля, за все те жертвы, которые он принес, чтобы спасти его, вот как отблагодарил его Лайонель. Если б весь мир был против него, он все же верил бы, что Лайонель за него, и эта вера подкрепляла бы его. А теперь чувство одиночества и отчаяния охватило его. Потом родилась злоба, которая быстро росла. Он поднял большую голову, и налитые кровью горящие глаза впились в капитана Лея, спокойно сидевшего на сундучке. «Мастер Лей», — сказал он, — «какова ваша цена, чтобы доставить меня обратно в Англию?» «Ну что же, сэр Оливер, я думаю, та же, которую мне заплатили, чтобы увезти вас оттуда. Одно плодит другое». «Вы получите вдвое, если снова высадите меня на мысе Трифузис», — был немедленный ответ. Глазки капитана засверкали, и его густые рыжие брови сдвинулись. Он слишком скоро согласился, за этим кроется обман. Или он плохо знает людей? «Что вы задумали?» — ухмыльнулся он. «Против вас?» — сэр Оливер резко рассмеялся. «Неужели ты думаешь, мошенник, что я в этом случае думаю о тебе? И что я способен на мелкую месть, когда здесь замешано другое?» Это было верно. Он был так разгневан против Лайонеля, что совсем и не думал об участии негодяя-моряка в этом деле. «Вы даете мне в этом слово?» «Слово? Я уже дал его. Клянусь вам, что в тот момент, когда вы высадите меня на берег Англии, вам будет уплачена та сумма, которую я назвал. Довольны ли вам этого? Теперь разрежьте эти веревки и покончим». Капитан вытащил нож, подошел к сэру Оливеру и без дальних слов перерезал его оковы. В этот момент снаружи послышался крик, который заставил капитана подбежать к двери. Он распахнул ее и вышел на кормовую палубу. А сэр Оливер, почувствовав себя на свободе, последовал за ним. Кучка бородатых матросов столпилась на бакборде, глядя на море. На баке другая толпа смотрела на берег. Судно огибало в это время мыс Рока. И когда капитан Лей увидел, как близко они подошли к берегу после того, как он перестал управлять судном, он грозно набросился на штурмана, стоявшего у руля. Впереди них, обходя их с бакборда, подгоняемое ветром, неслось на всех парусах большое многомачтовое судно. Благодаря Бэйдевинду ласточка с ее топселями и бизань-мачтой могла делать только один узел, в то время как испанское судно делало 5. Что судно было испанское, в этом не было никакого сомнения, принимая во внимание ту гавань, из которой оно вышло. «Паруса по ветру!» — скомандовал шкипер, подбегая к рулю и отталкивая штурмана ударом локтя. С кормы судна сэр Оливер наблюдал за испанцем. Он видел, что тот повернул вправо, стараясь пересечь им путь. Сэр Оливер подсчитывал количество вооружения, которое он теперь видел на ласточке, и соображал, сколько его еще может быть на нижней палубе. Он спросил об этом капитана совершенно бесстрастным голосом, словно был незаинтересованным наблюдателем и совсем не думал о своем положении на судне. «Неужели я удирал бы от них, если бы был хорошо вооружен?» — проворчал Лей. «Разве я похож на человека, бегущего от испанца? Но все так сложилось, что мне остается только заманить его подальше от берега». Сэр Оливер понял и молчал. Капитан Лей призвал боцмана, приказал ему взять руль и послал штурмана на бак, где приготовляли вторую пушку. После этого некоторое время они старались перегнать друг друга. Испанец все уменьшал расстояние между ними, а земля уходила все дальше, пока не превратилась в туманную линию на сверкающем море. Внезапно над испанцем взвился дымок, за которым последовал пушечный выстрел, и совсем близко от носа ласточки раздался плеск. На корме, держа в руке запальник, стоял загорелый канонир, готовый к ответному выстрелу, как только получит приказание. Снизу пришел помощник канонира и сообщил, что на главной палубе тоже все готово. С испанца раздался второй выстрел. «Это несомненное приглашение нам последовать их примеру», — сказал сэр Оливер. Капитан проворчал себе под нос. «У него более длинный прицел, чем у большинства испанских судов», — сказал он. «Но я не хочу тратить пороха, у нас нет лишнего». Не успел он произнести эти слова, как раздался третий выстрел. Послышался ужасающий треск, сопровождаемый оглушающим шумом и грохотом, так как топ-мачта упала на палубу и, падая, смертельно ранила несколько человек. По-видимому, бой начался всерьез. Но капитан Лей ничего не делал наспех. «Подождите!» — крикнул он канониру, который уже протянул свой запальник. После падения грот-мачты судно пошло тише, и испанец быстро нагонял его. Наконец капитан решил, что они достаточно сблизились, и с проклятием отдал приказ стрелять. Ласточка дала свой первый и последний выстрел в этом сражении. После оглушающего грохота и клубов дыма, от которого можно было задохнуться, сэр Оливер увидел, что форкастель испанца разорвался. Капитан Лей ругал канонира, что он взял слишком высоко. Потом дал приказание штурману выстрелить из кулеврины, которая была на его попечении. Этот второй выстрел должен был быть сигналом для общего залпа с главной палубы. Но испанец их предупредил. Как только капитан Ласточки дал сигнал, испанец всем бортом разразился огнем и дымом. Ласточка вся содрогнулась, на минуту оправилась, потом зловеще накренилась бакбордом. «Проклятие!» — прорычал Лей. «Она пробита!» Сэр Оливер увидел, как испанец снова прицеливался, точно довольный тем, что он совершил. Пушка штурмана так и не успела выстрелить, так же, как не успели выстрелить и на нижней палубе. Ласточка получила смертельный удар. Она тонула. Убедившись в том, что она не может представлять для него опасности, испанец повернул к ним наветренной стороной и стал ждать неизбежного результата. готовый подобрать сколько удастся рабов, чтобы наполнить галеры его католического величества на Средиземном море. Таким образом, судьба, предназначенная сэру Оливеру Лайонелем, должна была исполниться, но ее пришлось разделить и самому капитану Лею, хотя это совсем не входило в намерения этого продажного негодяя.